О том, что Тецуя может отказаться, девушки то ли не подумали, то ли посчитали, что он согласится так или иначе. Да и сам же сказал, что будет занят до следующей пятницы. Тем более, что денег они с него брать не будут. Как оказалось, у Рин довольно состоятельные родственники, и она спокойно может себе позволить оплату подобного небольшого отдыха на выходные. Асуна еще хотела за себя заплатить, однако Ивата настояла на своем. Разобравшись с этим, Акиима пошла звать соседей. К сожалению, желания иногда могут не совпадать с реальностью, потому что Касуга, довольно приятная Асуне соседка, со слезами на глазах, услышав про источники и то, что поедет она на них бесплатно, призналась, что ее не будет дома все выходные. У принцессы и ее защитника тоже были дела. Яшира же, услышав про источники, немного поколебавшись, позвал Яку, пообещав за нее и себя заплатить. Рин, получив слова старшеклассника от Асуны, лишь пренебрежительно махнула рукой. Итого, вместо Касуги поедет Акиима Яка. Асуна еще планировала позвать Адзисана, однако тот отказался, услышав про состав тех, кто поедет. Почему именно, девушка так и не поняла, но голос у деда по телефону звучал неприлично лукавым и веселым. Активно идет на поправку, точно. Рин же отдельно созвонилась с Ешидой, своим сенсеем. Не предложить она ему не могла. Жертва безумного генетика бы так это сделала. Тем не менее Ивата решила своего сенсея пригласить сама. Тот, немного подумав, сказал, что будет свободен лишь на следующей неделе. Старшеклассница не расстроилась, так как примерно так они и планировали. Удивительно, как совпали дела у Ясуды-сана и Танаки-сенсея. Через пару дней две неожиданно нашедшие общий язык девушки вновь собрались в квартире Асуны. Рин-тян, как думаешь, Ясуда-сан будет рад нашему предложению? Все еще немного колебалась девушка. Асуна уже даже попросила обращаться к ней менее формально. Общая проблема сближает. Ясуда-сан довольно сдержанный, но очень добрый и отзывчивый человек. Уверенно кивала головой Рин. Я уверена, что он будет рад нашему предложению. А если у него опять появятся дела? Все же спросила это Асуна. Асуна-тян, Ясуда-сан сам сказал, что будет занят до следующей пятницы. Я хочу позвонить ему в четверг вечером. Уверена, что он будет рад услышать об источниках за день до окончания своих дел, гордо улыбнулась Рин, словно продумала какой-то безумно хитрый план. А твои родственники, Рин-тян, они не против, что тебя не будет на выходных? Искала изъяны в плане неожиданной подруги Асуна. Я уже обо всем договорилась, Асуна-тян, махнула рукой Рин. Меня любят в семье за мой магический потенциал и многое разрешают. Асуна уже хотела что-то сказать, как прямо возле нее появилась возмущенная до глубины души маленькая девочка. Опять, обвинительно тыкнула пальцем в ошарашенную Акияму. Опять про меня забыли. Невежливо, невежливо. Затопала ножкой она обиженно. Девушка совсем растерялась. Так ты разумная. Возмущенная Ока резко замолчала, шокированно уставившись на Асуну. Справедливости ради, до этого перед глазами сестры или брата дух не проявлялась, лишь по чуть-чуть питаясь излишками духовной силы, что они выпускали. Они и знали, но исключительно как об обычном домовом духе, который как бы есть, но его нет. О разумности Сузу знал Тецуя, Фуджи, Азами и Рин. Остальные либо не интересовались существованием девочки-духа, либо просто игнорировали, в упор не обращая внимания. Неудобно получилось, конечно, что два наследника могущественного клана Аммёдзи не смогли заметить наличие именно что разумного духа у себя под носом. Однако ситуация получилась сама по себе, больно необычной. Вы, как же, стали наворачиваться слезы на глазах довольно, что не говори, стеснительной девочки. Уа-а-а. Видя эти слезы, ученица Ешида поняла, что среди них будет еще один чело, дух. Ну и Азами, конечно, хотя это уже совсем другой разговор. Глава 30. К новым ощущениям, учитывая скорость работы мозга, удалось привыкнуть за полдня, что, на самом деле, довольно долгий срок. Окружающая реальность казалась с одной стороны такой же, а с другой, словно какой-то иной. Тяжело описать подобное. Уровень комфорта во всем теле неожиданно возрос, из-за чего я чуть эти же полдня не проходил, или просидел, с немного странным выражением лица. Азами очень беспокоилась по поводу того, что я просто сидел на своей кровати и подолгу всматривался в свою руку, иногда закрывал глаза, а иногда рассматривал стены. Пытался проанализировать разницу между тем, что было и что есть сейчас. Пассивное чувство пространства изменилось не так масштабно, но тоже появились изменения, стало проще прощупать то, что находится за материальными объектами. Также увеличилась дальность на 2-3 метра. В какой-то момент, исключительно ради эксперимента, я подошел к стене, ведущей в ванную, и через стену полностью смог ее рассмотреть. Еще пару часов я рылся в своей голове, перебирая воспоминания других людей, в чьих точках зрения мне довелось побывать до этого. Оказалось, что для них то, что мне удалось ощутить только сейчас, было нормой. То, на что они и близко даже не думали обращать внимание, и на что и я сам не обращал внимания. Сознание – странная вещь. Субъективно, силы разума стало больше. Не могу сказать, что прямо намного больше, но ощутимо. Должен признать, плюшки – это приятно. Прародительница вампиров уже как-то даже привычно отправилась по делам с Йешида, который с каждым днем становился, кажется, все более усталым, что позволило сосредоточиться на своих способностях. Из-за того, что Азами прекратила, пускай и временно, тянуть из меня духовную силу, удалось уже, помогая себе псионикой, выпустить ее в окружающее пространство. Так мало, что даже сама предок клана Акиема едва-едва заметила какие-то изменения в мире, что говорит о многом, учитывая, что она дух. Девочка-подросток сказала, что самый простой способ быстро увеличить духовную силу – постоянное физическое напряжение с использованием духовной энергии для собственного усиления. Предок клана Акиема уже умудрилась каким-то образом определить, что каких-то особых предрасположенностей у меня нет, так как отсутствует какая-то отличительная черта характера. Если бы я был буйный, то моя духовная сила тоже была бы буйной. Если бы я был именно ледышкой, который плевал на жизни всего и вся, то и моя сила бы была довольно прохладной по отношению к окружающему миру. И так далее. У меня же, если верить ассоциативным цепочкам, ни рыба, ни мясо. Ну, что-то такое я примерно и ожидала, хмыкнула Азами. Твоя духовная сила такая же нейтральная, как и ты сам. И это стало понятно только после того, как я умудрился выпустить ее в окружающее пространство. Заинтересовался я процессом распознания энергии. Да, кивнула древний подросток. Духи более чувствительны к оттенкам. Нейтральная предрасположенность. «Это плохо или хорошо?» – поинтересовался я, пытаясь найти в голове упоминание этих оттенков. В конце концов, я прочитал 3 секции библиотеки клана охотников на духов. В какой-то момент понял, что клан Акиема знает про направление, но явно не в том виде, про который говорит Азами. Меня, если честно, смущает подобная деградация. Я понимаю, что из-за развития технологий всякая мистика может отходить на второй план. Однако почему в тех же кланах по чуть-чуть забываются подобные знания? Нет, так-то, я могу сходу назвать кучу причин, с которыми, тем не менее, можно вполне бороться. Особенно учитывая, что с духовной силой люди могут прожить явно дольше и здоровее, чем без нее, что позволяет передавать знания через старшие поколения. Это вообще никак, Тацуя-кун, пожала плечами девочка-подросток. Хочешь, развивайся как нынешний клан Акиема с упором в боевые техники. Можешь сделать упор на свою чувствительность, можешь начать развивать в себе навыки духовного целителя. У тебя это все должно занять одинаково. Немного поколебалась она, не желая, очевидно, меня расстраивать, много времени. Учитывая же, что ты в первую очередь псион, то и подавно. Но в потенциале перспектива у меня хорошая, приподнял бровь я. Тацуя-кун, перспектива всегда хорошая, если продолжать развиваться, важно заметила Азами. Хорошие слова, кстати, через несколько сотен лет даже сможешь напрямую влиять духовной силой на мир и диктовать ему свои правила. Главное, не прекращать тренировки. Судя по эмоциям, Азами в первую очередь просто хотела меня мотивировать, за что ей спасибо, конечно, но я и так не планировал бросать подобное развитие. Упор, как обычно, пойдет на псионику, особенно учитывая мой недавний скачок. Сама Лилит, кстати, после настройки моей ауры так своего места и не оставила. Я уже смог понять по ее эмоциям, удалось привыкнуть к шуму, который она создавала, что рядом со мной она чувствует подобие спокойствия и расслабления. Уточнять какие-то подробности не стал. Она мне очень, да и Азами, помогла, поэтому решил протянуть руку помощи и в буквальном смысле стал обнимать прижимавшуюся ко мне прародительницу. На это, к моему удивлению, Лилит отреагировала сразу, едва заметно улыбнувшись, под недовольное сопение Азами из статуэтки слоника, прижав меня к себе лишь плотнее. В эмоциях я даже стал чувствовать поступающее легкое, практически незаметное удовлетворение и радость от прародительницы. А ведь вроде бы и ничего и не сделал. В один день Ешида пришел весь окровавленный, что, если честно, заставило напрячься. Это было за 2 дня до ухода прародительницы. Чуть позже от него узнал, что Лилит отправляет потомка на бой против оставшихся, озлобившихся на соседа патриархов, либо на чистку их подчиненных. Лилит так и не сказала, зачем ей это. Осторожно я спросил у него, когда мы зашли в его квартиру. Почему-то у меня нет сомнений, что, захоти прародительница, то услышала бы наш разговор, однако я и не скрываю, что мне любопытно. Просто будет уж совсем невежливо спрашивать о мотивах девушки прямо возле нее у другого человека, вампира, то есть. Прародительница сказала, что после Японии отправится в Корею, нахмурился сосед, серьезно над чем-то думая. Мне кажется, она после своего пробуждения решила устроить чистку, Тацуя-кун. Чистку? Прародительница спала несколько сотен лет, сделал глоток кофе сосед, красными глазами смотря куда-то, в никуда. Видимо, погрузился в воспоминания. Я слышал, что она может чувствовать своих потомков на любом расстоянии. Я сам чувствую тех, кого обратил, видя мое удивление, пояснил спокойным голосом вампир, но лишь в паре десятков километров от себя. И как связан захват власти и чистка? Приподнял бровь я. Чистка не низших вампиров, Тацуя-кун. На них и так ведут постоянную охоту. Чистка истинных вампиров. Вау, не жестко ли это? То есть, по факту, многие из них могут быть ее ближайшими потомками. И вы по всей Японии их убиваете? Сделал глоток кофе я. Уже поднадоело постоянно пить этот напиток. Но сосед от него просто в восторге, и явно рад, хоть и не показывает этого, разделить свое хобби с кем-то еще. Думаю, мне несложно пойти на такую уступку. В Японии их не наберется и 10, покачал головой сосед. И нет, прародительница не настолько беспощадна. Она лишь, судья, немного подумав, подобрал не самое приятное, на самом деле, слово. Кроме убийства истинных вампиров, к соседу, как я понял по прошлым разговорам, переходит еще их ветви. Ну, если они основали ее, эту ветвь, и стали патриархами, что для вампира подобной силы не редкость. Большего я спрашивать не стал, выводы можно сделать и самому. Нынешние истинные вампиры немного обнаглели, и Лилит просто решила от них избавиться. Учитывая же, что она судья, каким-то образом она судит верхушку вампиров и, судя по результатам, картина там получается довольно печальная. Если честно, сложно как-то оценивать действия прародительницы со стороны. Лилит не кажется ни доброй, ни злой, ни нейтральной. Просто себе на уме. Правильно говорит Ешида, прародительница вампиров действительно довольно эксцентричная личность. Впрочем, если уж быть честным хотя бы с самим собой, мне от этого ни жарко, ни холодно. О ее силе я и так уже имею какое-то небольшое представление и знаю, что, захоти она устроить что-то масштабное, то устроила бы. А так, больше похоже на воспитательный процесс тех, кого сама породила, с летальным и одновременно показательным исходом. В четверг же вечером, когда меня только взяла в тиски прародительница, на мой телефон позвонила Рин. Руки уже были заняты, поэтому притянул не самое удобное устройство связи телекинезом. Получил приглашение съездить за компанию на источники. Забавно она запнулась на слове «компания». Так-то, подобные источники и ванны довольно важны для японцев и пользуются огромной популярностью. Полноценная часть культуры. Немного подумав, предварительно уточнив, кто еще будет, согласился, вызвав на другой стороне трубки довольный писк, что оборвался еще более громкий мой. После чего я услышал гудок. На том и поговорили. Наверное, это будет идеальный момент, дабы передать им свою точку зрения. Чувствуешь ли ты что-то, зная, что они не могут дать того, что ты хочешь? Неожиданно подала свой уже привычно медленный, спокойный голос Лилит. Она открыла глаза, лежа на моей груди, и уставилась в мои глаза, ожидая ответа. Жалость за них, серьезно задумавшись над вопросом, ответил я. Я ее правда чувствовал. Лично в этом плане ничего не испытывал, а вот сами Асуна с Рин, хорошие девушки. Им просто не повезло, что по какой-то причине им понравился такой, как я. Недостаточно эгоистичный, чтобы грубо послать, но и достаточно эгоистичный, чтобы принять в угоду их желаний. Считаешь ли ты себя эгоистичным? Смотря мне в глаза минуты 3, вновь задала вопрос она. Азами, уже находясь в статуэтке, тихо слушала. И да, и нет. Так отвечают люди, когда они сами не знают ответ, медленно прокомментировала мой ответ прародительница вампиров. «Человек ли ты? И если да, то насколько?» Последний вопрос ввел меня в откровенный ступор. Я уже было хотел ответить, как резко запнулся, сам себя остановив. «Спроси она прямо», то я ответил бы безоговорочно и уверенно. Но вторая часть предложения, честно говоря, Лилит заставила меня сомневаться. Не сильно, однако достаточно, чтобы я сам загрузился вопросом. И на эту заминку она, конечно же, обратила внимание. Не нужно себя менять в угоду чужих желаний, не стала делать она какие-либо намеки и многозначительно молчать. Хотя уже наличие такого ответа от нее будет уж получше многих многозначительных молчаний. Достаточно лишь открыть глаза. Атазами промелькнул очень яркий образ, который я от нее уловил. Его можно было интерпретировать как загадочная показушница. Предок клана Акиима права как никогда. На этом любые разговоры как-то сами собой закончились. Вопросы были заданы, ответы получены. Разве что я загрузился, но мне, если честно, уже не привыкать. Эта реальность, как это ни парадоксально, вызывает у меня не только приступ желания удариться головой об стену и забыть ужас, что я тут уже пережил, но и серьезно задуматься. Чистый разум, кажется, так даже хуже. Провожали прародительницу вампиров мы с Ешидой и Азами со смешанными чувствами. С одной стороны, все мы чувствовали облегчение, что настолько необычная и могущественная фигура уходит, тем не менее, с другой стороны, уже как-то успели привыкнуть. Да и помощь Лилит сказалась, нельзя отрицать, что всем троим она помогла. Ешида с его манией истребить как можно больше демонов, предку клана Акиима с ее формой, мне, наверное, больше всех. Примечательно, но про Лора, бога в подвале, она ни разу не спрашивала. Почему-то я уверен, что мою связь с ним она уловила. Было бы интересно узнать, что она думает по поводу этого, однако прародительница вампиров просто проигнорировала его. Я даже рад, если честно. На улице было еще совсем рано, 4 утра. Солнце только планировало взойти и осветить все вокруг. Лилит перенесла нас на ту самую крышу здания, где устроила мне ночную прогулку. Смотрела на рассвет она целый час. Все мы решили проявить терпение, молча стоя за ее спиной. Тяжелее всего было Азами. Уже на 10-й минуте она словно робот застыла и просто втыкала в одну точку в одном положении, находясь в этот момент где-то в глубине своего сознания. Глядишь, из-за постоянного ожидания сделает прорыв в изучении менталистики. Ешида же стоял в капюшоне и очках с полным спокойствием. Его ожидание не мучило. Присущее ему спокойствие стало к нему возвращаться вместе с осознанием того, что прародительница уходит. Как я понимаю, он более чем успешно может бороться с солнечными лучами, однако удовольствия от этого не получает. Прародительница же чувствовала легкое расслабление и полноценное удовлетворение, солнце, очевидно, ей нравилось. В какой-то момент прародительница повернулась в нашу сторону, неспешным шагом подойдя вплотную ко мне, после чего руками схватила за щеки. «Мне нравится тишина возле тебя», едва заметно улыбнулась она, после чего под возмущенный вскрик Азами, вышедший из чертогов своего разума, поцеловала меня. Где-то на фоне поперхнулся сосед. В момент поцелуя я очень хорошо чувствовал удовольствие, которое Лилит получала от этого, поэтому, поняв, что нужно как-то по-настоящему отблагодарить прародительницу за ее помощь, создал между нами ментальный канал, который она сразу почувствовала, но не успела ничего сделать, либо из интереса не захотела обрывать, получив от меня эмоциональный, действительно сильный, удар образов чувств, на который я не пожалел силы разума. Ее сознание точно выдержит. Глаза Лилит расширились, и она, перестав облизывать мои губы, плюхнулась на землю, уставившись куда-то в облака. Эротичная и даже в какой-то степени романтичная атмосфера, которую она создала, была уничтожена. Ну, ой, наверное, Ешида очень, очень красноречиво на меня уставился. Азами стала переводить охреневший взгляд то на впавшую в ступор прародительницу, то на меня. Она уже не выглядела разгневанной или недовольной. «Тацуя-кун, ты и так умеешь?» Я не ответил на этот вопрос, молча протянув руку приходящей в себя прародительнице. Чистый разум, стало как-то неудобно. Посмотрев на меня уже более живым взглядом, она с моей помощью встала. Ее тело немного тряслось. Вновь наступила тишина, и вновь Лилит просто смотрела мне в глаза. Всего минуту, к счастью. «Я еще приду», пообещала она, после чего просто исчезла. Стоим, молчим, смотрим на солнце. «Тацуя-кун, честно говоря, я не знаю, как мне реагировать, подал спокойно голос вампир. На том разговор как-то сам собой затих, и мы все сделали вид, будто этого не произошло. Разве что Ишида сказал, что ему нужно многое обдумать. Азами же вообще ничего не сказала, чувствуя противоречивые эмоции из сильнейшего охреневания, возмущения и легкой зависти. Эх, я, дабы отвлечься от того, что создал довольно неудобную сцену, которая мне в будущем точно аукнется, позвал Лора и даже завел с ним полноценный разговор, заодно поинтересовавшись, что с ним там делают Амнёдзи и хранители. Если вначале я еще с легкой улыбкой слушал рассказ божества, то потом, когда речь зашла об манипуляциях Мичеру, сидел уже без улыбки, внимательно слушая слова черепа. Азами не было дома, пошла как обычно погулять, хотя, в данном случае скорее проветриться, и не в буквальном смысле, а на дух, в моральном и психологическом. Вы бы видели, владыка, насколько точно я использовал свои божественные возможности, вещал Лор. Реальность дрогнула там, владыка, где я, великий бог гарема Лор, того пожелал, и довольно миленькая девушка с третьим размером груди даже не разбила свои очки, упав на того идиота настолько идеально, насколько это вообще возможно. Уверяю вас, что подобный контроль у молодых божеств бывает безумно редко. Как вы можете понять, я один из тех уникумов. Я потер глаза, ему явно не хватает общения. Думаю, в целях профилактики, нужно давать ему время от времени выговориться. Значит, ты начал незначительно воздействовать на сознание школьников по приказу Мичерутян? Сразу перешел я к сути. Не сознание, владыка, оскорбленно покачал летающим черепом бог гарема. Души, что-то мне кажется, что так даже хуже. Ситуация меня здорово удивила. Так то, я понимал, что Лалята еще манипулятор, с такими-то способностями. Говоря откровенно, меня это мало касается, однако уж больно плохо попахивает подобный путь. Я, как псион, что дорожит своим сознанием больше всего на свете, хоть и не отрицаю ментальной коррекции для достижения определенных результатов, но исключительно в медицинских целях. Даже слабенький, ха-ха, мастер разума уже может очень хорошо помочь с проблемами разума самым разным псионам в республике. А уж местным людям и подавно, борьба с фобиями, потайными страхами, неуверенностью, список очень большой. И это не говоря уже о передаче знаний, чувств и мыслей, тоже влияние объективно. Я считаю, что с разрешения разумного, если это не какой-нибудь враг, желающий каким-либо образом навредить, сознание можно немного настроить на нужную «я» волну. Здесь же идет речь явно о другом. Честно, портить отношения не хотелось, меня это не касалось, но и оставлять подобное без внимания не хочется, особенно учитывая, что люди с таким типом характера, как Мичеру, могут продолжить мутить воду. Воду, что затронет позже и меня. «Хватит ли тебе сил воздействовать на Мичерутян?» — с легкой улыбкой спросил я. Она сама сказала, что далеко не всезнающая. Насколько я понял, исходя из того, что она говорила до этого, ей нужно знать про проблему, и только потом, на основе полученной информации, искать лучший путь. «Вы хотите ее совратить?» — с надеждой спросил Лор. «Чистый разум?» «Нет», — отрицательно покачал я головой, заставив божество затравленно опустить череп. «Я лишь хочу, чтобы она ощутила на себе то же, что и те девушки. Справишься? Сможет ли почувствовать твое влияние Мичерутян?» Бог гарема серьезно задумался, после чего отрицательно покачал черепом. «Сомневаюсь, что та страшная девочка не почувствует мое воздействие. Я хоть и велик, владыка, но без гарема. Без гарема бог гарема, владыка, практически и не бог гарема». Я серьезно задумался, после чего хмыкнул. В голову пришла одна идея, и не слишком заметная, и довольно забавная. А если начать по чуть-чуть воздействовать не на нее, а на кресло, в котором она сидит, что тогда будет? Лор снова всерьез задумался. В какой-то момент его синее пламя в глазницах загорелось чуть сильнее. «Владыка, а вы знаете толк в извращениях?» Но, задумался летающий череп, став что-то прикидывать. На обработку материального объекта без души понадобится слишком много энергии. Он явно не умеет тонко намекать. Я разрешу тебе найти место, где ты сможешь впитать в себя достаточно эмоций и желаний людей. Создавать свой гарем тебе запрещено. Череп, немного поныв, согласился, сказав, что в таком случае это все займет намного больше времени. Впрочем, мне-то что? Лору в случае чего я запретил признаваться в том, что он сделал, а уж тем более подключать к этому меня. Даже немного извратился и запретил вспоминать ему об этом, делая все машинально. Я заранее дал Богу гарема рамки дозволенного воздействия, дабы он случайно не учудил, потратив минут 15 на придумывание ограничений, поэтому теперь божеству не остается ничего, кроме как следовать намеченному мной плану. Самое интересное в моем влиянии то, что он, когда я ему сказал не вспоминать про этот приказ, сразу забыл о нем. Интересно, но словами приказ донести не получилось, а вот через силу разума, более чем. Уже ближе к ночи мы все, включая Яку, Ешира, Асуну, Азами, ее никто не видел Оку, она то скрывалась, то проявлялась, постоянно кидая взгляды на место, где была предок клана Акиима, Рина и Ешида. Поздоровавшись друг с другом и особенно с немного стеснительной Яка, прятавшейся за спиной старшеклассника, который даже мимикой показывал, что ему приятно такое доверие, отправились в путь. По идее, должен был поехать еще Кокора, но котенка неожиданно, по словам Рин, взяла в охапку ее мать. Чернышу не оставалось ничего, кроме как остаться. Решили поехать ночью исключительно из-за атмосферности. Отель уже подобран, так что проблем быть не должно. Машины ни у кого своей не было, о чем тоже подумали заранее, взяв на прокат. Водительские права у вампира, к счастью, были. Чистый разум, я очень надеюсь, что все пройдет нормально, а то такими темпами скоро уже параноиком стану. Глава 31. Были у отеля мы около часа ночи. Общее время поездки заняло где-то полтора часа. Нельзя сказать, мало это или много, но более чем приемлемо. Отели в Японии довольно дорогие. Я уже знал, что Рин решила заплатить за всех, что, в общем-то, уже обошлось ей в довольно большую копеечку, не учитывая расходы за посещение самих источников. Предложить компенсировать траты, предложил, как и все остальные, но девушка гнула свою линию с гордо поднятой головой, словно из недавней эксгибиционистки она превратилась в дворянку древнего рода с богатой историей. Впрочем, учитывая реалии этой реальности, можно смело объединять эти два пункта. У самого входа в отель нас встретили две улыбающихся молодых девушки в синих юкатах с синими волосами и глазами. Как я уже говорил ранее, в этом мире можно было встретить далеко не только черные волосы у японцев, но и другие, самые разные и странные оттенки, хоть и не слишком часто. Внешность вообще могла довольно сильно разниться, то кожа светлее и больше европейских черт, то кожа, наоборот, темнее, и при этом, это абсолютно нормально. Именно по этой причине сосед с белыми волосами и красными глазами не выделялся на общей картине. Про меня и говорить нечего, я на общем фоне буквально мог раствориться. Мы ждали вас, синхронно поклонились девушке, когда мы подошли ко входу. В их эмоциях я чувствовал сугубо формальность. Ну, это очевидно, никто нас ждать не будет. Просто Рин, кажется, решила очень неплохо потратиться. Отлично. Довольно потерла руки старшеклассница, окинув нас всех взглядом. Уверена, вы всем будете довольны. Девушки провели нас в наши комнаты. Моя находилась на третьем этаже в самом конце этого самого этажа. Комнаты Ешида и Ешира были по соседству, когда Асуна и Рин Сяка поселились на втором этаже. Спать мы не планируем. Во всяком случае, не сейчас, сначала сходим на ночные горячие источники, цена, уверен, кусается. Сосед-вампир уж точно не сможет нормально расслабиться в источниках утром. Только сейчас подумал о том, что Ешида, когда только искал жилье в Японии, мог где-то услышать имя старшеклассника и просто использовать его, немного поменяв. Теория, конечно, имеет белые пятна, но мало ли, а то на слух они больно похожи. Азами с Сузу спрятались в своих жилищах, я с собой решил взять статуэтку. Око же поселилось временно в наручные часы, которые надел Ешира. Не знаю, с чьей подачи, но, кажется, они уже привыкают к тому факту, что в будущем станут контрактниками. По факту, бравому старшекласснику и не нужен был дух в боевом плане. А вот если отправить ее в какую-нибудь разведку, маленькая девочка, что умудрялась на протяжении года и более, понятия не имею, сколько она прожила у них в квартире и была ли всегда, скрывать свою разумность от наследников могущественного клана Аммёдзи, определенно обладала хорошими данными диверсанта или разведчика, особенно учитывая, что делала это не намеренно. Глядишь, мне нужно будет взять у нее пару уроков. Куб, кстати, я с собой брать не стал, не вижу смысла. Сам отель имел три этажа. Из окна номера, который достался мне, можно было увидеть вулкан. Красивая картина, на самом деле. В городах Японии особо ни на что не посмотришь, здания то тут, то там. Многие люди могут открыть окно и просто увидеть перед глазами стену другого здания. Мне в этом плане повезло, к счастью. Азамитян, позвал я девушку из статуэтки, которую поставил на небольшую тумбочку возле кровати. Она сразу появилась возле меня. Ты не почувствовала ничего странного? Нет, я определенно стал параноиком. Ты что-то увидел, Тацуя-кун? Настороженно спросила девочка-подросток, начав внимательно осматривать комнату. Нет, она вздохнула с облегчением. Пока только спрашиваю. Не видела? Да нет, пожала плечами предок клана Акиима. Отель как отель. Те две девушки тоже простые люди. Ну, вспомнила она, что в этом мире хрени всякой хватает. Должны быть обычными людьми. Хотя, тут немного повышенный духовный фон, но это мелочь, беззаботно махнула она рукой. Получив подтверждение, я немного расслабился и вышел из номера. Азами пошла за мной, погрузившись на астральный план, дабы ее не было видно. В коридоре встретился с уже ждущими меня Ешира и Ешида. Мы вместе, переглянувшись, продолжая чисто рефлекторно осматриваться вокруг, кажется, мы тут все параноики, пошли к лестнице на третий этаж. Общаться не стали, так как могли разбудить других людей. Кстати, а почему я не видел тут других людей? Уже у лестницы один из номеров открылся и оттуда, громко дыша, вышел нервный мужчина средних лет, довольно громко закрыв дверь. Увидев нас, он вздрогнул, но потом немного успокоился и быстрым шагом пошел по лестнице вниз. А вот и другие люди. Ешира собрался окликнуть мужчину, но Ешида положил на плечо ему руку, останавливая. «Почему?» – шепотом спросил старшеклассник напряженно. «Он бы не остановился», – спокойно пояснил причину своих действий вампир. Прищурившись, смотря на дверь, я чувствую из того номера странный шлейф энергии. Не он один. Я также ощутил из номера странные энергетические колебания. Причем, когда мы первый раз проходили мимо, их не было. Чистый разум, и почему я не удивлен? Нет, ну серьезно. К счастью, сейчас я хотя бы не один, от того школьника-кассира особой пользы не было, поэтому чувствую себя намного спокойнее. Не демон, на всякий случай уточнил я у Ишида. Нет, но, это что-то точно не светлое, немного подумав и едва заметно принюхавшись, заключил сосед. Пахнет водой и тьмой, что-то среднее. Переглянувшись, мы тихим, неслышным шагом подошли к номеру. Ешира уже хотел было ее выбить, но Ишида его остановил. Я подошел вплотную к двери, после чего, сконцентрировавшись, чувством пространства стал исследовать номер. Мне на руку, что номера были совсем небольшие, из-за чего я мог видеть псионическим восприятием помещение практически полностью. Сама комната была пустая. Повсюду были разбросаны вещи. На включенном телевизоре, в номерах они были какие-то помехи. Иногда мелькал канал, где появлялась картинка голубого моря. Попытки понять, откуда идут энергетические колебания конкретно, успехом не увенчались. Азамитян, ты что-то чувствуешь? Через ментальный канал спросил я. По нашему контракту уловил, что нет. Точнее, да, но откуда конкретно, нет. От девочки-подростка уже ощущалась довольно сильная настороженность и в сам номер она заходить не стала. Полученную информацию я передал соседям. Предлагаю сделать вид, будто мы ничего не видели, спокойным голосом заключил вампир, то и дело принюхиваясь. Танако-сан, вы предлагаете просто оставить все так, как есть. Расширились глаза старшеклассника. Лучше лишний раз не рисковать, заговорил уже я негромким голосом. На всякий случай мы отошли от двери. В прошлый раз, если бы не та девочка-волшебница, поморщились все, хоть Ешида и в меньшей степени, в силу приглушенных эмоций. Хаем, а когда была прародительница, он вел себя намного более эмоционально. Видимо, кровь все же влияет, то кто-то из нас мог пострадать, возможно, даже умереть. А если невинные пострадают, не мог не спросить бравый старшеклассник. Он пока слишком наивен для того, чтобы стать главой клана. Стоя возле меня, довольно ярко подумал Азами, из-за чего я уловил образ ее размышлений. Если произойдет нападение, вновь взял слово сосед-вампир, то мы вмешаемся. Лишний раз, Ешира-кун, лучше куда не просит не лезть. Да и не видел я тут других людей, за исключением того мужчины. Старшеклассник, серьезно задумавшись, поморщился, однако согласно кивнул. Оглядываясь назад, мы опустились вниз по лестнице к уже ожидавшим нас Яко, Асуне и Рин, что о чем-то, хоть и тихо, увлеченно общались. Девушки уже хотели нас приветствовать, но наши хмурые лица заставили их улыбки застыть. Что-то случилось? Шепотом спросила Рин. Она, как организатор этой поездки, чувствовала себя самой ответственной. Мы коротко обрисовали ей ситуацию, а я говорила, что он выглядит нервным, шокированно пробормотала Асуна, очевидно, имея в виду того мужчину. Мы убьем то существо, невинно поинтересовалась Яка. Все повернули на нее голову. Она, поняв, что задала подобный вопрос легким, непринужденным голосом, смутилась и побежала прятаться за спиной Ешира. Простите, мне иногда приходят в голову такие мысли. Все нормально, Якотян, дрогнул голос Ешира. Счастливая девушка, найдя поддержку в своем принце клана, счастливо его обняла. Ешида выглядел задумчивым, но не спешил как-то реагировать на это. Да, хоть и порождения бездны Тян больше не было, но она уже одним фактом своего слияния с ней довольно сильно повлияла на девушку. Впрочем, садизм и желание навредить я теперь не чувствую от Яка, хотя ее эмоции получили какой-то, даже не знаю, если честно, как это описать, негативный оттенок. Ну и, конечно же, я чувствовал, пускай и слабую, но жадность от девушки, жадность по отношению к Ешира. Если верить моим ассоциативным цепочкам, то парню потом на голову могут свалиться еще девушки. Ему это по статусу обычного японского школьника положено. Даже интересно понаблюдать, как поступит Яка и нужно ли будет опять погружаться в ее точку зрения. КХМ, что-то мои мысли куда-то не туда зашли. Если что-то произойдет, то мы вмешаемся, подал я голос, заставив всех обратить на меня внимание. От Яка по отношению к себе я чувствовал как благодарность, так и легкий страх. Неудивительно. В крайнем случае, мы можем сейчас быстро собрать вещи и уехать, что в подобной ситуации. Нет, едва не вскрикнула Рин, но быстро заткнула сама же себе рот, покраснев. Простите, Ясуда-сан, извиняющаяся поклонилась она за то, что перебила меня. Нет, пожалуйста, давайте останемся. Я прослежу, чтобы ничего плохого не произошло. Логично. Ну, с ее точки зрения, она вложила в это мероприятие много сил, времени и денег. Если деньги мы ей еще можем компенсировать, то потраченные усилия и время, нет. В таком случае, предлагаю держаться вместе, примерно понимая чувства ученицы, сделал предложение сосед-вампир. Да-да, закивала активно головой Ивата. Мы вместе, постаравшись перестать думать о том странном мужчине и номере, из которого он чуть ли не выбежал, спустились вниз к ресепшну, поздоровавшись там с двумя девушками, которые нас провели в номера. Других людей, опять же, мы не видели. То, что мы вышли, их совершенно не удивило. Источники, как-никак, недалеко, есть ночное время, хоть и подороже, поэтому неудивительно, что кто-то куда-то выходит. Уже у самой двери Ешида неожиданно остановился, нахмурился, принюхавшись, и вновь подошел к стойке, за которой стояли девушки. «Прошу прощения, не видели ли вы мужчину из номера 44?» Видя непонимание на лицах девушек, сосед уточнил. «Он должен был спуститься по лестнице вниз, прямо перед нами. Просим прощения, постоялец-сан», — повинилась одна из девушек, поклонившись перед вампиром. «Но мы не видели, чтобы кто-то спускался». Едва заметно улыбнувшись, Ешида поблагодарил девушек и вернулся к нам. «Наша компания вышла из отеля в полной тишине. Когда мы отошли на достаточное расстояние, остановились и повернули голову на отель. Мне кажется, идея Тацуякуна съехать отсюда довольно здравая, смотря с привычным для себя покерфейсом на здание», — заключил Ешида. «Может, они его просто не заметили?» — робко спросила Асуна. «Или он исчез на лестнице?» — тихо пробормотала Яка, вцепившись испуганно в Ешира, вокруг которого непроизвольно стала распространяться синяя аура. Рин сжала кулаки, не зная, что ей делать. Наконец, глубоко вздохнув, она заговорила. «Да давайте сходим на источники, а потом... потом соберемся и уедем». Фух, я уж думал, что она как стереотипный герой фильма ужасов не захочет никуда съезжать. Честно говоря, я очень рад, что она не настолько глупая, чтобы подставлять и себя, и остальных. Завтра или даже сегодня просто я или Ешида сделаем звонок хранителям, а там они пускай разбираются. Все сразу заметно расслабились, хоть и пытались этого не показывать. Даже Азами с Сузу, которые, чистый разум, уже духи, сами часть подобной чертовщины, чувствуют страх по отношению к тому, что происходит. «Мы возместим тебе все, Ринтян», — попытался сделать тон как можно более мягким Ешида, погладив ученицу по голове. Девушка заметно смутилась. «Это была моя идея, «Танака-сенсей, для меня подобные траты ничего не значат, вы же знаете». Сосед ничего не ответил, лишь покачав головой. Упертая же она. Добрались до источников мы в довольно напряженной обстановке. Впрочем, в раздевалках все немного расслабились, а когда залезли в горячую воду, то и подавно. Пробыли в источниках на воздухе мы ни много ни мало где-то с полчаса-час, смотря на вулкан. Ни Ешира, ни Ешида, ни я практически не общались, лишь в самом начале обсудив пережитое. «Как думаете, Ясуда-сан, Танака-сан, тот незнакомец жив?» — осторожно спросил Ешира. «Азами и Сузу пошли в женскую часть, поэтому мы тут по-настоящему были втроем. Я надеюсь, ты и сам знаешь ответ, Ешира-кун», — лишь ответил на это сосед. «Мы могли его остановить». «Не могли», — со вздохом оборвал я самокопание старшеклассника. «Мы не знали, что он исчезнет. Даже если бы ты его тогда и остановил, он бы потом все равно пошел вниз». Старшеклассник с характерным ПФ уставился в воду, отказавшись что-то говорить. Судя по эмоциям, его розовые очки, чистый разум, что за розовые очки, дали трещину. В какой-то момент соседи встали и уже пошли на выход, и я хотел уже тоже встать, как они, немного поколебавшись, скорее брат сестры, попросили меня остаться. Приподняв бровь, я решил прислушаться к просьбе соседей. Через минуты же 2-3 со стороны, куда пошли соседи, вышли, к чему я уже был готов, в полотенцах красные Асуна и Рин. Они молча залезли в воду и опустили головы. Если не состоявшаяся девочка-волшебница еще плюс-минус прилично с этим полотенцем выглядела, насколько это вообще возможно в подобной ситуации, то на Асуне бедное полотенце буквально трещало. Бедная жертва генетика. Вообще, их решительный настрой вызывает довольно сильное удивление. Сначала завтраки, теперь, поняв, что ничего не происходит, пришли, фактически, голые к точно такому же голому парню в источнике. Еще и так дружно. Интересно, для девушек в этой реальности норма подобная? Ассоциативные цепочки выдают то каких-то излишне стеснительных, то излишне раскрепощенных, то и одновременно стеснительных, и одновременно раскрепощенных. У них там оно просто иногда чередуется. Это я говорю лишь о самой вершине айсберга. Есть еще просто куча других видов и подвидов. В общем, какой-то конкретики тут нет. «Я Ясуда-сан, нам очень жаль», — едва слышно пробормотала Асуна. «Мы просто решили». Собралась что-то сказать Рин, но замолчала, покраснев еще больше. Я облокотился на камень, поднял взгляд на ночное небо и вздохнул, после чего, понимая, что лучше возможности может просто не появиться, создал ментальный канал, став максимально осторожно доносить девушкам свою точку зрения. Сначала их глаза в страхе расширились, потом, поняв, что ничего плохого не происходит и что это какие-то мои манипуляции, они немного расслабились, начав пытаться осознать то, что я стал им пересылать. Заняло это минуты две. Ну, на передачу информации с объяснением своей способности, дабы не было лишних вопросов. Я уже успел привыкнуть к скачку своих способностей, а оптимальный размер данных, дабы не навредить мозгам знакомых, уже давно знаю. Еще минуты три они, иногда хватаясь за голову, пытались осознать информацию в полной мере. Когда полностью осознали, с их лица пропал любой намек на стыд. «Ты так вы, не чувствуете», — уставилась Асуна в воду. «Зе значит, мы вам де даже близко не интересы», — не проявляя на лице каких-либо эмоций, подала голос Рин за Асуной. Я уже думал их как-то утешить, но запнулся, почувствовав синхронную решительность от девушек. «Ясуда-сан, мы вас поняли», — заговорила Асуна уверенно. «Вам просто нужно, чтобы мы научились вашим способностям», — важно продолжила мысль Рин. «У них там что, ментальная связь?» Обе девушки аж вскочили от осознания своей гениальности, из-за чего полотенца упали и, после недолгой тишины, они синхронно вскрикнули, вновь погрузившись в воду за полотенцами. И это они только что сказали, что все поняли. Я закатил глаза, теперь в полной мере осознавая, почему с самого начала почувствовал, что даже подробное объяснение ситуации не поможет. Логика жителей этого мира максимально странная. Что же это? Наверное, лучше депрессии. В крайнем случае, передам способы развития псионики, а там пусть занимаются, чем хотят. Правда, потом пришлось еще дополнительно объяснять ситуацию нервничавшему за сестру брату и учителю, беспокоящегося за свою ученицу. Они там были что-то вроде группы поддержки и как бы не с самого начали знали, что девушки хотят устроить. Не знал этого только я. «Ну, может, еще азами сека». Вторая лишь хлопала глазами, услышав про страсти, которые тут происходят. Ей нужен был только ее бравый Ешира. Она даже прилюдно позвала его на источники вдвоем. Хаем только сейчас обратил внимание на то, что и здесь нет людей. Точнее, персонал был и, вроде бы, даже нормальный, но его явно было мало, несмотря на ночное время суток. Хотя, может, я и не прав. Предок клана Акиема, отдыхавшая вместе с остальными девушками и слушавшая их сплетни, пока они не пошли ко мне, лишь летала возле меня, тихо, едва слышно ругаясь, называя всех вокруг извращенцами, плюнувшие на все писанные и неписанные нормы приличий. Ешира и Ешида же, когда я им объяснил ситуацию, все поняли, плюс-минус правильно. «Тяжелый случай», — хмурился вампир. «Мне очень жаль за поведение ринтян, Тацуя-кун. Мне тоже жаль за Асунутя. Ниё-сан», — растерянно извинялся Ешира весь красный. «Надеюсь, Ясуда-сан, то, что вы говорите, правда, и не будете забирать мою сестру в свой гарем», — уже шепотом добавил он. Наш с Ешида выразительный взгляд словно вдавил парня в пол. «Я что?» — это сказал вслух. Мы тактично промолчали. Так или иначе, на их извинения я лишь махнул рукой. «У нас, в конце концов, ситуация тут далекая от расслабляющей. Нам нужно забрать оттуда вещи», — с сомнением спросила Рин, смотря на отель. «Там ваши телефоны, документы, деньги». Начал монотонно перечислять сосед-вампир, пока его не оборвала ученица, согласившись с его доводами. Учитывая, что у него есть пространственный карман, вероятно, все сейчас рядом с ним, но остаются еще и наши вещи. Запах морской воды от отеля чувствовали уже все, как и едва заметные энергетические колебания. Асуна с Рин получили то, что хотели от поездки, из-за чего подсознательно расслабилась. Ешида с Ешира просто хорошо отмокли в горячей воде в спокойной атмосфере, из-за чего их тоже сильно бодрыми назвать нельзя. Яка просто пряталась за спиной Ешира и чувствовала, что ей большего и не надо. По факту, не расслабились по-настоящему лишь Азами и Сузу. «Обойдем все квартиры вместе, в случае чего бьем на поражение», — решил взять на себя командование опять я. «Может, Ясуда-сан, нам разделиться, чтобы быстрее совсем закончить», — подала голос Асуна. «Ни за что», — тоном, не терпящим возражений, — сказал я, введя в небольшой ступор девушку. Чистый разум, ассоциативные цепочки буквально взорвались на моменте разделения. Причем, не только в японской культуре, а вообще. Так что, нет, никакого разделения. Объективно, было бы неплохо подождать утро, но подобное могут и не понять. В конце концов, один демонолог, три охотника на духов, одна маг, ученица этого самого демонолога, и один всем вроде бы понятный, но непонятный я со странными способностями. Конечно, в бою что-то показать могут только Ешира, Ешида и я. Асуна — духовный целитель, Рин пока просто учится и может, в крайнем случае, жахнуть чем-то, что и нас заденет, и Акаже никогда не могла похвастаться сильными способностями. Впрочем, даже так, мы тут все представляем просто огромную опасность для всяких тварей, из-за чего и решили идти. Честно, я бы свою гордость засунул бы как можно дальше и просто подождал до утра, но остальные с этим просто не согласятся, даже Ешида. Хотя, учитывая его специальность, он может и впереди всех пойти убивать всякую нечисть. Вопрос не чистой логики и здравого смысла, а чести и гордости. «Ешида-кун, ты же можешь уведомить хранителей о том, что здесь происходит», — повернул я голову на соседа. Сосед кивнул, достал телефон, попытался его включить, и он не включился. Глаз вампира дернулся. Он спрятал один телефон в свой пространственный карман и достал второй. Попробовал включить. Безуспешно. Вампир странным взглядом посмотрел на отель, после чего покачал головой. Кто-то как-то реагировать на это никак не стал. Все и так было ясно. Запах стал еще сильнее, лишь у самого входа, — тихо сказал вампир. Морально подготовившись, мы показательно спокойно вернулись в отель, поздоровались с девушками, на чьих лицах была легкая улыбка и полное спокойствие в эмоциях, и аккуратно поднялись на второй этаж, начав обходить комнаты девушек, постоянно следя за тылом. Влажность в воздухе как-то незаметно для нас поднялась, со стен стала капать вода. Вещей мы взяли с собой немного, поэтому второй этаж мы обошли буквально за минуты 2-3. Я вслушивался в пространство настолько чутко, насколько вообще мог. На лестнице, ведущей на третий, какой-то слишком темный этаж, мы были особенно осторожными. Медленным, Неспешным шагом мы прошли рядом с тем странным номером, который уже не создавал энергетических колебаний, и стали обходить квартиры. «На нас что-то смотрит», — неожиданно прошептала Яка, постоянно оглядываясь. Она буквально вцепилась в Ешира, паника которого начала расти, но он этого старался не показывать. «Оно, жадное, твою мать, зачем ты это сказала? Чистый разум, мы тут хоть и представляем собой большую силу, но не бесстрашные же». Азами была возле меня и, будучи невидимой, вцепилась в мою руку. Сузу тоже решила липнуть не к Ешира, а ко мне. Рин тоже не осталась в долгу, схватив меня за рукав кофты, как и Асуна. «Чистый разум». Мы попытались сделать вид, словно все нормально, продолжая также медленно обходить квартиры. Руки Ешира уже откровенно тряслись, когда он собирал свои вещи. У Ешида, к счастью, ничего в номере не было. Все наши вещи мы отдавали на хранение ему. Наконец, мы остановились у моей квартиры. Концентрированный запах воды тьмы, холодно заключил вампир, когда мы к ней подошли. Я тоже ощущал от своего номера энергетические колебания. Бесстрашный предок клана Акиема еще крепче схватилась за мою руку. То же самое можно сказать и про Оку. Рин же, хоть и не хотела меня отпускать, все же сделала это, как и Асуна. Все молчали, постоянно оглядываясь. На всякий случай я псионическим восприятием проверил номер, но там ничего не обнаружил. Темная комната, в которой было разложено пару моих вещей. Хотя, нет, кое-что все же изменилось. Я не включал телевизор, и уж тем более мелькающий канал Тихого океана. Черт, я просто ненавижу этот мир. Приготовьтесь бежать, на всякий случай предупредил я и выставил вперед руку. Выдохнув, телекинезом открыл замок. Почувствовал всплеск энергетических колебаний со стороны телевизора и, даже не пытаясь понять, что там с ним происходит, притянул все свои вещи, которые взял, моментально закрыв дверь на ключ телекинезом. Сразу же передал свои вещи соседу, что отправил их к себе в пространство. «Все», — трясущимся голосом спросила Асуна. В этот же миг в дверь на той стороне кто-то ударил, а потом еще, и еще, и еще. Для нас это стало чем-то вроде сигнала. Мы все сорвались в бег. Ешира стал распространять вокруг свою синюю ауру, я накрыл нас телекинетическим барьером. Ешида взмахнул рукой и нас тоже окружило чем-то вроде подобия купола. Уже на лестнице стены неожиданно стали искажаться, света вокруг уже не было. Из стен стали вылезать какие-то мокрые руки, пытаясь нас схватить, но безуспешно. Мой телекинетический барьер, магический купол от Ешида, а также аура Ешира словно отпугивали всю живность, и убивали тут все заодно. Дабы хоть как-то нам помочь, девушки пытались укрепить вокруг нашей группы щит. Успешно, между прочим. На третьем этаже неожиданно раздался какой-то вопль, постепенно приближающийся к нам. К тому моменту мы уже выбегали из здания. Конечно же, никаких девушек за стойкой уже не было. Стеклянные двери, ведущие на свободу, неожиданно стали одним целым и превратились в нечто, напоминающее смесь стекла и воды, как бы говоря, что мы отсюда не выберемся. Конечно же, они не продержались и мгновения под набором силы адепта разума, мага и охотника на духов, не иначе как, испугу, мы просто вынесли дверь, предварительно чуть обогнав девушек, которые не могли похвастаться такой силой в ближнем бою. Уже на самой улице мы резко повернулись и увидели, как из-за двери на нас неслось бесформенное нечто с пронзительным воплем. Тяжело было объяснить то, что и не видно было практически. Оно словно состояло из воды, какой-то густой массы и тьмы. Чистый разум. Ускорив сознание псионикой, я стал анализировать ситуацию, понимая, что в данном случае тварь останавливаться не собирается и будет нас преследовать. Осознав это, я, наплевав на остатки ужасной тайны перед вампиром, мгновенно создал между нами ментальный канал и отправил им план действий. Увы, на осознание бы понадобилось слишком много времени, поэтому я подтолкнул их небольшим ментальным приказом. Голова у них потом поболит, зато не придется тратить много времени на осознание. Нужно будет извиниться, но не сейчас. Соседи сразу поняли, что нужно делать. Бесформенное же нечто как раз вылетело из отеля. Встретившись с пирокинезом от меня, адским пламенем от Ешида и синим подобием огня от Ешира, словно в синергии, они слились в один поток огня и, частично с помощью силы разума, который я направлял выпущенную силу, буквально мгновенно испарила сущность, что и какого-то дополнительного звука не успела издать, просто исчезнув. «А теперь, бежим», — дал я новую команду, не давая никому расслабиться, подкрепив свои слова очередным импульсом силы разума. Не было времени рефлексировать и расслабляться. Словно роботы, не знающие усталости, мы все добежали до припаркованной машины, залезли в нее и на полной скорости поехали. Может, это и лишнее, так как от главного босса и следа не осталось, но мне как-то плевать, ну нахер. Уже спустя час дороги, когда мы были уже в Токио, Йошида, сидя за рулем, спросил у Рин. Рин-тян, что это был за отель? Все еще бледная, девушка опустила голову. Асуна тоже непроизвольно опустила голову как соучастница. Я нашла какое-то объявление в сети. Специальные выходные, скидка в честь открытия. Словно процитировала она. Эн, нам очень жаль. Послышался шепот от Асуны. Я прикрыл глаза. Поздравляю себя, плюс одна фобия и настороженное отношение к скидкам в интернете. Чистый разум, это ведь у меня карма такая, люди живут себе спокойно всю свою жизнь и не знают никаких проблем, а ведь мне потом еще объяснить вампиру, что за способности я вообще использовал. Мне нужно поспать. Глава 32. Вернулись мы домой все с таким ощущением, словно оказались в самом защищенном месте в мире. Ни Рин, ни Яко по домам не поехали, оставшись у нас. Ученицу взял к себе Йошида, а Яко осталась в квартире брата и сестры. Сначала, правда, все собрались в моей квартире, и мы просто в кромешной тьме посидели, помолчали. Телефон заработал, и вампир смог созвониться с хранителями. Через ментальный канал в момент разговора я еще на всякий случай ему отправил знание о том магазинчике, где встретил потенциального главного героя фильма ужасов. Бровь соседа в очередной раз дернулась, но он передал информацию. Вскоре наша компания разошлась по квартирам. Уже днем, когда немного выспались, собрались вновь. Впрочем, Йошида, скорее всего, вообще не спал. Когда мы все уселись за стол на кухне, я поставил телекинезом кипятиться воду, дабы сделать всем чай. В этот же момент на телефон вампира позвонила, как ни странно, Мичиру. Уверен, время она подбирала не случайно, ее способность, если она имеет вводные данные, позволяет ей не такое делать. Первые секунд 10 сосед просто слушал девочку, после чего, кивнув, включил на телефоне громкую связь и положил свой телефон на стол. «Вот это вы чудище там убили!» Услышали мы все восхищенный голос Лали провидицы. Маги уже прочесали ту область. Нет там больше никакого отеля. И следа того, что там было здание. «Как нет?» – шокированно спросила Рин. «А сайт? И его тоже, Рин-тян?» – звонко ответила девочка на другом конце трубки. «Не существует того домена, который упомянул Йошида-кун». Дальше Мичиру стал рассказывать особенности проведенной операции. Провели небольшое расследование, в ходе которого они поняли, вот это они мастера дедукции, что сущность выбралась из зоны разделения и мимикрировала под отель. То есть, да, главный босс не та сущность, а сам отель, Мила, то же существо, что вылетело на нас, либо ребенок отеля, либо его аватар. То же самое можно сказать и про тех девушек. Вопрос остается в том, как они обманули псионику и восприятие духов. Хотя эмоции можно и скрыть, и подделать, тут вопрос в навыках. Насчет духовной силы ничего сказать не могу, да и далеко не факт, что именно подобной энергией пользовалась та тварь. Ну, либо твари. Лаля также попросила, чтобы я выключил громкую связь и взял трубку. Она отдельно, хихикая на, очевидно, мой скепсис по отношению к их организации, настороженность и забывчивость, я не могу чего-то забыть, я могу потеряться в мусоре из информации, так что она не совсем права. Упомянула, что прямо в магазинчике был провал на другие планы бытия. Сказала, что вопросом они занялись серьезно. На том разговор с Мичиру как-то сам собой закончился, и мы вновь стали предоставлены сами себе. Может, просто посидим вместе на улице, предложил Йошира. Была только суббота. Мы еще должны были быть сегодня на источниках. В конечном итоге мы просто сначала посидели на лавочках, смотря в небо, а потом вместе сходили в кафе. Особо на разговоры нас не тянуло, довольно неприятное эмоциональное потрясение пережили, в конце концов, имеем право просто повтыкать куда-то. Разошлись все где-то часов 4, Рин отправилась домой, Йошира, Сузу, но она больше за компанию, отправился провожать Яку в клан, а я и Азами, понятное дело, Йошида и Асуна просто разошлись по квартирам. Тецуя-кун появилась возле меня Азами, когда я уже лег в кровать. «Да?» – спрашиваю, приоткрыв глаза. Предок клана Акиима заметно смутилась. «Можно возле тебя лечь?» – приподняв бровь, прислушиваюсь к ее эмоциям. Немного стыда, много усталости, немного страха. Да тут большая гамма, на самом деле, негативная. Разве ты сможешь нормально заснуть без своей кровати? Показал я взглядом на спасенную статуэтку слоника. Азами ничего не сказала, опустив голову. Вздохнув, немного подвинулся. Предок клана Акиима благодарно улыбнулась и легла возле меня спиной, едва-едва прижавшись своим полуматериальным телом. Первые пару минут, судя по эмоциям, чувствовала себя очень неуютно, но потом заметно расслабилась. Напряжение не пропало полностью, конечно, однако со мной она себя чувствовала намного спокойнее. Последней моей мыслью перед тем, как я уснул, было, что я отец, дочь которого ночью попросила защиты от ужасных монстров. Жаль, что в этой реальности они более чем реальные. С того события прошло чуть больше 2 месяцев, за которые, к моему огромному счастью, ничего не произошло. Жизнь стала, чему я несказанно рад, монотонной и скучной, из-за чего моя шуточная теория о том, что мне нужно проходить большие и маленькие арки для того, чтобы ничего не происходило, уже звучит не так абсурдно. Пришлось, правда, провести довольно серьезный разговор с Йошида отдельно. Он этого не показывал и тактично молчал, но потом, за очередной чашкой кофе у него дома, поинтересовался моими способностями. Тацуя-кун, смотрел пронзительно тогда мне в глаза сосед, я понимаю причину, почему ты вмешался в работу моего сознания, но, я тебя очень прошу, покраснели его глаза хищно, не делай так больше, я ненавижу, когда мое тело кто-то контролирует. Тогда я пообещал больше так не делать и, в целом, сосед поверил мне, по крайней мере, судя по эмоциям, на первый раз, его точку зрения понять можно, как и гнев. Тут он целиком и полностью прав. Больше ничего подобного не происходило и мы просто неспешно жили в практически привычном темпе. Развитие способностей, немного фриланса, прогулки с Азами и иногда без, привычные походы к Йошида, пару раз помогал соседям, один раз у Евы с Ричардом перестал работать телевизор, один раз заглох ноутбук уже у Йошира, пару раз встречался с соседями на других этажах, но каких-либо отношений добиться не удалось, просто здороваемся, да и все. Асуна с Рин, правда, стали носить еду уже не столь часто, но, думаю, это связано в первую очередь с тем, что я дал им способы развития разума и, вероятно, они стали тратить свое свободное время на попытки в себе что-то развить. Удачи им, что сказать, через лет 20 посмотрим, даст ли результат. Единственное изменение, которое действительно можно считать существенным. Я стал заниматься развитием физической оболочки. До этого ленился, так как не происходило никакой деградации физической оболочки, что, вполне возможно, связано с той энергией, про которую говорила прародительница вампиров, смотря на квартиру Сата, и то, что я и так был на пике своей силы, однако сейчас, узнав от девочки-подростка про метод развития духовной силы, я стал выходить время от времени на пробежку, а также заниматься разными упражнениями в квартире.